5. С этого дня все происходило не по его планам и вопреки его желаниям. Завод в Мысинске навестили близкие родственники московских черных масок. По той же схеме, только новая фирма называлась ООО «Юго-Западное партнерство». Владислав всякий раз произносил одни и те же бодрые слова: «Робот он, робот и есть», которые не имели никакого значения. Фирмы перерегистрировались, счета блокировались, суды то выигрывались, то проигрывались, но в итоге победа оставалась за невидимками. Оля и Варя отдыхали в Черногории. Оля дулась на мужа, который решительно никого не тревожил и умолчал о происходящем. Много дней он пребывал в безвыходном, неразбавленном отчаянии. Однажды, возвращаясь в Виахирион, остановил машину рядом со станционным магазинчиком. Хотя не было 9, магазин оказался закрыт. На деревьях оставалось полно зеленых листьев, кое-где на верхушках висели забытые яблоки. Со всех сторон подкатывал слабый ветер, словно воздух бегал по станции и чего-то искал. Вдруг звук ветра изменился, он запищал, заскулил с мольбой. Сергей подумал, что в его нынешнем настроении даже самые обычные явления отдают трагедии. Он же садился в машину, как скулёж повторился совсем близко. Теперь он не казался частью октябрьского ветра. Приглядевшись, Ярутич увидел в траве крупного щенка, пеговый с черной головой, черными подпалинами на животе и черным хвостиком. Щенок был теплый, тяжеленький. Это живое тепло вдруг сказала рукам, что не все безнадежно, и что, если даже спастись нельзя, спасти точно можно. «А значит, спасение есть, понимаешь?» От волнения Сергей неожиданно перешел на «ты». Щенок не просто живая душа, он абсолютно не повинен ни в чем плохом и несправедливом, что случилось с Ярутичем. Он сразу верен ему. Ни за что, без всяких резонов. Он благодарен за взгляд, за разговор, за дом, за что угодно. Если бы у Сергея не было дома, пес не отказался бы от своей верности. Я представил, как уничтоженный, боящийся завтрашнего дня еще больше, чем нынешнего, понимающий, что сегодня беды не закончились, Сергей идет по дорожке сада, как видит нежную красоту отцветающих гортензий, камней, воды, которые не могут ему помочь, но милы уж одним тем, что не виноваты в его несчастье. Как входит в пустой дом, где через окна струится зеленый свет, а вокруг молчат любимые красивые вещи, доспехи на стене, тайские циновки с бодхисаттвами, резные деревянные фигурки на ящиках старинного поставца, венецианское зеркало на стене. Невинные красивые предметы, которых он может в любой момент лишиться. Наверное, он не сразу решил, что его окружает, идеальное место для самоубийства или последнее прибежище, дом, в котором нет предательства. В тот день, когда история повторилась с Тимяцким, позвонила ни о чем не подозревающая Николь Григорьевна. Она пожаловала, что им под дверь подбросили больную дворняжку, совсем маленькую. Несмотря на поздний час, Ярутич сел в машину и приехал за новой собакой. Через день вернулись с курорта Ольга с Варей, которые так радовались собакам, как не радовались прежде ни машинам, ни платьям, ни украшениям.